Глава 16. Ф. Мы впятером выехали на заре. Прощались в тихий предрассветный час. Мы с отцом обменялись сдержанными поклонами. Мать целомудренно поцеловала меня в щеку, обдав запахом лаванды, нестойким, как ее привязанность. Одна только Оршейд, всегда только Оршейд, проломила лед между мной и родными. Издали она выглядела такой чистой и безупречной, как произведение искусства. Я всю жизнь со страхом ждала дня, когда она станет такой же, как они, дня, когда она станет больше Тирной, чем сестрой мне. В то утро она выглядела так элегантно, что мне подумалось, вот и пришел этот день. Но тут ее безупречное лицо дрогнуло, и она как безумная стиснула меня в объятиях. Я ухватилась за нее, сминая ее тонкие шелка своим кожаным доспехом и крепко поцеловала в щеку. «Береги себя, сестра!» — шепнула я. «Береги себя!» — выдохнула она. «Мне будет так плохо без тебя, если...» Отец откашлялся, явно намекая. Не пристала такая чувствительность на глазах у невольных союзников, перед кем следует представать во всем достоинстве. Поэтому я сдержанно отстранилась, будто у меня вовсе не щипало в глазах, и не позволила себе оглянуться. Подъезжая к отряду, я чувствовала на себе пристальный взгляд Кадуана, не знаю, любопытный или осуждающий. С Кадуаном я ничего не могла знать наверняка. Если он с кем-то прощался, я того не видела. В разношерстном собрании немногих каменных, подтянувшихся нас проводить, ни в ком не осталось жизни даже помахать на прощание. Мы ехали молча, только хрустел подлесок под копытами лошадей. Когда дорога стала более каменистой, а заросли гуще, я поняла, что близится граница земель Сидни, и оглянулась на удел. Над горизонтом теперь виднелся лишь самый краешек, и встающее солнце заливало черное стекло кровавыми потеками. Скоро они скроются из виду. Последний раз я так далеко отъезжала от дома ребенком и не думала, что уеду снова, тем более вот так, с Вишрой. В напарнике мне, разумеется, выбрали Сиабан. В этом можно было не сомневаться. Ишка взял с собой вишрийского военачальника по имени Ашрои. Тот был широкоплеч, грузин, среди других Вишрои выглядел неотесанным со своей длинной темной бородой и заплетенными в косы волосами до пояса. Левую щеку его уродовал шрам, который морщился каждый раз, как Ашрои бросал недоверчиво пренебрежительный взгляд на меня или на Сиобан. Он нам не доверял и не считал нужным это скрывать. Справедливо. Мы ему тоже не доверяли. К тому же мне откровенность Ашрои больше пришлась по душе, чем лощенная вежливость Ишки. Тот напоминал гладь слишком уж тихого пруда, ровное отражение неба скрывает опасные глубины. Несколько часов мы ехали молча, почти без остановок. Таким шагом до первой нашей цели, дома тростника, оставались недели пути. При мысли о нем у меня поджимался живот. И Вишрои, и Сидни написали королю этого дома. И ни мы, ни они не дождались ответа. Впрочем, тростниковые славились своей замкнутостью, выделялись среди малых домов дурными отношениями с обоими нашими домами. Возможно, они просто не хотели ввязываться в конфликт ни на какой стороне. А все-таки эта мысль не шла у меня из головы. Ишка, к моей ребяческой обиде, возглавивший отряд, придержал коня, поднял голову к тускнеющему небу, дважды потянул носом и без лишних слов объявил: «Ночуем здесь». Я готова была заспорить просто от неприязни к его тону. Не все утомились, так что возражать не стали. Сиабан с Ашрои отошли подстрелить несколько кроликов, вместе по невысказанному согласию не оставлять никого вооруженного без присмотра, а остальные стали устраиваться. Охотников долго ждать не пришлось. Издалека было слышно, как Ашрои быком ломился сквозь заросли. «Непочтительность!» бросил он, держа за хвосты убитых белок. «Смешно!» — бормотала Сиобан. «Она принесла двух куропаток, при виде которых у меня потекли слюнки. Мы весь день не ели, а куропатки выглядели соблазнительнее добытых Ашрои грызунов». Ишка выпрямился. Он разводил костер, и отброшенная им со лба волна золотых волос взметнулась языком пламени. «В чем дело?» — спросил он. Всякому было очевидно, что дело неладно. Сиобан, взглянув на меня, с досадой покачала головой. «Она», — пробурчал Ашей, — «не почитает наших обычаев. Более почтительно было бы оставить их в луже?» — огрызнулась Сиобан. Ашрей фыркнул. Взгляд Ишки стал жестким, он чуть заметно изменился в лице. Я перехватила его взгляд на мертвых птиц в руках Сиобан. «Мы не убиваем птиц», — холодно сообщил он, — «и тем более не едим». Я волей-неволей признала, что в этом есть смысл. «Я готова есть грызунов из почтения к обычаям Вишрои, но хотелось бы узнавать о них заранее, а не нарываться без предупреждения». Сиобан обожгла Ашрой взглядом. «Ударивший мне в спину редко уходит живым». «Он тебя ударил?» Брови у меня взлетели на лоб. Сиобан подошла ближе, и в свете костра стала видна кровавая полоса у нее на плече. Моя дипломатическая выдержка рухнула под наплывом ярости. Клинок сам собой вскочил в руку. Два шага, и я всем телом прижалась к грузной туше Ашрои, а мой клинок уперся ему в подбородок. «Не смей поднимать на нее руку!» — прорычала я. Резцы у меня успели заостриться. Едва угроза сорвалась с языка, я ощутила спиной тепло другого тела и холод стали у горла. «А я прошу того же от тебя!» У меня волосы встали дыбом, так близко прозвучал голос Ишки, гладкий, спокойный, но холодный, как прижатая к коже сталь. Две секунды никто не дышал. Потом все разом опустили, готовое ужалить оружие. И настороженно уставились друг на друга. «Ну-ка, посмей ударить первым!» Я сцепилась взглядом с Ишкой. Между нами гудел костер. В волнах жара его гладкое лицо шло рябью. Я как никогда ощущала груз ответственности, возложенный на меня отцом. По положению в отряде я не уступала Ишке. Я позволила ему выдвинуться вперед. Больше не позволю. Вишры и тысячу лет были нам врагами и снова будут врагами, едва минует этот краткий миг безвременья. Я не позволю себе об этом забыть. Я запретила себе заговаривать первой. Ишка, как видно, принял на себя такой же обет. Мы мерились взглядами в безмолвной борьбе за власть. Молчание прорезал голос Кадуана. «Все вы, — просто сказал он, — ведете себя как дети». Упрек в его голосе словно порвал натянутую нить. Ишка повернулся к Сиобан. «Ашрай не должен был поднимать на тебя клинок. От его имени приношу извинения». «Я предпочла бы услышать извинения от него», — сказала Сиобан. Ашрай молчал, морща нос, и только многозначительный взгляд Ишки заставил его недовольно проворчать. «Впредь я сдержу клинок, но молчать не стану, имей в виду». «Как и я», — отозвалась Сиобан, — «так что не возражаю». Ишка перевел взгляд на меня, затем на куропаток у моих ног. Я точно знала, что он хочет услышать, ожидал от меня вежливости и благородства. Только я никогда не была сильна в вежливости и благородстве, и мое пресловутое злосчастное упрямство сковало мне язык. «Отлично», — процедил я наконец, — «из уважения к вашим обычаям мы сегодня не станем есть куропаток и впредь воздержимся от охоты на птиц». В моем голосе явственно слышалось раздражение. Ишка склонил голову к плечу, и если мне не померещилось, если меня не обманул дым от костра, в его глазах мелькнула усмешка. «Благодарю тебя, Эф», — сказал он. «Благодарю тебя, Ишка», — неохотно ответила я. «Благодарю богов», — пробормотал Кадуан с таким явным облегчением, что я не сдержала неуместного смешка. Мы приготовили белок. Небогатая трапеза для пяти воинов после дневного перехода, но я пока не в настроении была жаловаться на количество или качество еды. Я уже проглотила несколько непристойных шуточек, когда вишеры замерли, обратив лицо к небесам. Они коснулись указательным пальцем лба, затем сердца и, наконец, земли. И при каждом движении одними губами выговаривали некие слова. Мы с Сиобан, глядя на них, молча ели. Благородный Ишка сумел проделать этот обряд, но с подобием изящества. А вот большой грузный Ашраи выглядел как-то особенно глупо. Повторив те же движения несколько раз, оба, наконец, открыли глаза. «Вы молились?» — спросил Кадуан без осуждения, с простым любопытством. «Да». Ишка, покосившись на меня, дернул бровью. «Сидни не молятся? Я слыхал, что сидни безбожники», — буркнул Ашраи. «Нет, боги у нас есть», — я оторвала кусочек жареной тушки. «Но наши не просят отплясывать перед ними нелепые танцы». «Мы стремимся показать богам, как они нам дороги», — гладко ответил Ишка. «А поскольку мы часто обращаемся к ним, боги одаряют нас таким же отношением». «Наши боги и так нас ценят. Неужели?» — с издевкой шепнул голос у меня в голове. «Потому и отметили тебя скверный?» Я отбросила эту мысль и отправила в рот еще кусок бельчатины. «Сейчас их помощь нужна нам как никогда». Ишка смотрел вдаль и больше не усмехался. Впервые я увидела на его лице что-то похожее на озабоченность, искреннюю озабоченность. «Не стоит полагаться на помощь богов», — сказал Кадуан. «Думаю, нам придется справляться самим». Он почти не прикоснулся к еде. Костер очерчивал его профиль, суровую линию носа и подбородка, суровую нижнюю челюсть. Глаз он не поднимал. Ишка оглядел его не без жалости. «Знаю, у вас как нигде понимали важность духовной веры и магии», — ответил он. «Известно, что у каменных были самые величественные храмы, их мудрецы посвящали себя духовным учениям. В такие темные времена вера нам нужнее всего». «Храмы были красивы», — тихо проговорил Кадуан. И замолчал, словно вспоминая что-то с грустной улыбкой. А потом взглянул в огонь и перестал улыбаться. Но когда пришли люди, храмы разрушились так же легко, как бордели, и мудрецы легли в одну могилу со шлюхами. Что было на это сказать? Дальше мы ели молча. Все давно уснули, а я лежала, не смыкая глаз, и глядела в ночное небо. Десятки лет я не ночевала в такой дали от удела. Да и тогда я, маленькая Тирна, находила приют в самых роскошных домах мира. А теперь? Теперь я осталась наедине с небом. Смотрела на звезды и чувствовала себя маленькой и обнаженной, как никогда. А стоило опустить веки, передо мной вставали окровавленные лица соплеменников Кадуана. Шорох в лесу обрадовал меня, позволил отвлечься. Я распахнула глаза, медленно встала. Костер догорал. Сиобан спала, но даже во сне, казалось, была готова к прыжку. Лежала на боку и руку пристроила поближе к оставленным у подстилки клинкам. Ашраи раскинулся спящим медведем. Растопырился за пределы постели и громко храпел. Ишка был неподвижней надгробного изваяния, и руки его с изяществом охватывали рукоять меча. А следующая постель была пуста. Я пошла на шум в лесу. Кадуана нашли на прогалине. Посередине висел над землей огненный шар. Явная магия, я только теперь спохватилась, что ни разу не спросила Кадуана, отвечает ли она ему. Меч в его руке я заметила не сразу и замерла. Моя рука тоже потянулась к рукояти оружия. «Не тревожься». Голос звучал немногим громче шепота. Кадуан, взглянув через плечо, кривовато улыбнулся мне. «Я не замышляю ничего дурного». «Что ты делаешь?» Рука все еще лежала на мечевом поясе. Кадуан, скользнув по мне взглядом, остановился на ней. «Право, стыдно сказать». Я опустила глаза к земле. Много лет я училась разбирать лесные следы так, что это стало второй натурой, и отпечатки ног сразу бросились мне в глаза, одни и те же следы, тянувшиеся туда-сюда. «Разминка. Ты упражнялся?» — кивнула я, опуская руку, и вышла к нему на поляну. Меч в его руке был работы каменных, искусных мастеров, и красотой не уступал его короне. Им невозможно было не любоваться, элегантный, тонкий, но, очевидно, смертоносный, с медным узором на рукояти и красивыми древними знаками их письма по стальному клинку. Он тоже перевел взгляд на меч. «Я издавна видел в искусстве мечника простую забаву без особой пользы. Но в нынешних обстоятельствах...» Я поморщилась. Можно было не продолжать. Я указала глазами на висевший над землей огонь. «Ты из говорящих с магией?» «Да». Я наморщила лоб, припоминая вечерний разговор у костра. «Но не молишься?» «Обычно нет». «Кто же дает тебе магию, если не боги?» У него дрогнул уголок губ. «Ты говоришь с магией?» Я похлопала ладонью по рукояти на бедре. «Магия для терпеливых, для безрассудных — сталь». Я ушла от ответа. Отвечать не хотелось, вышло бы слишком сложно, и особенно не хотелось, потому что он так смотрел, будто видел меня насквозь. Я уставилась в землю, проследила глазами отпечатки его ног. «Покажи мне свои приемы». Он замешкался. Я молча, с вызовом, смотрела на него, и он повиновался. Я удивилась, поняв, что он не чужд воинскому искусству. Движения были изящны и отточены. Такие наверняка хорошо служили в мраморном учебном зале, где меч — не столько оружие, сколько партнер в танце. «Мило и бесполезно». Закончив, он обернулся ко мне. «Вот все, что я умею. Но против них это не поможет». Убедился ли он в том на опыте? Пытался дать отпор и проиграл? Я вспомнила его раны, тяжелее, чем у других. Такие получают не при бегстве. «Повтори», — попросила я, и он опять послушался. Но в этот раз на третьем его шаге я проскользнула вперед, подняла клинок, встретила его удар и вынудила уклоняться. Он споткнулся, открылся, и я воспользовалась заминкой, чтобы провести выпад под его изящной шпагой. Но Кадуан сразу опомнился. От следующего удара пришлось уклоняться мне. Еще один я отбила, потом наши клинки сомкнулись на уровне лиц. «В одиночку ничему не научишься», — сказала я. «Отрабатывать надо не изящество, а действенность ударов». Он всмотрелся в мое лицо. Мне с трудом удалось выдержать его взгляд. «Матира, я стесняюсь его». Да еще и разволновалась почему-то. «Жаль, что в доме камня я не научился ничему полезному», — заметил он. «Могло бы сложиться по-другому. И, может быть...» Взгляд такой острый, что резал на части, вдруг уплыл вдаль, и меня пронзила жалость. Бесполезно грезить несуществующим. Я не сразу поняла, что повторяю слова отца. Бесполезно, если только не притворять такие грезы в действие. Он заморгал, а когда вновь поднял на меня глаза, в них было что-то незнакомое и на удивление приятное. Так на меня никто никогда не смотрел. «Почему ты не Тирна?» — тихо спросил он. Натянутая нить лопнула. Я шагнула от него, вбросила клинки в ножны, потому что Тирна — моя сестра. Я знаю порядок наследования в доме обсидиана. Власть переходит от матери к старшей дочери. Моя мать нездорова. Тогда почему? Хватит с меня. Я молниеносно развернулась, один вздох, и он без оружия, а его рапира в моей руке. Я швырнула его на палую листву, приставила к горлу его же клинок. Между нами повис в воздухе двойной захлебывающийся воздух. «Тебе еще многому надо научиться», — сказала я. Он, прищурившись, смотрел на меня, сразу видно, распознал попытку уйти от ответа, и уголки его губ приподнялись в улыбке. «Не спорю». «Я тебе помогу, если хочешь». Улыбка коснулась и глаз, согрела их. «Какие глаза!» Для меня было бы честью учиться у тебя, Эф. Как странно он выговаривал мое имя. Я встала, бросила рапиру к его ногам. Тогда вставай и не задавай лишних вопросов. Мы были в пути 2 недели. После первой ночи никто не обнажал оружие, но напряжение между нами дрожало, как натянутая тетива. Ночами я украдкой выходила из лагеря вслед за Кадуаном. Мы находили место для учебного боя. Он был сносный мечник, даже даровитый. Но важнее природного таланта была его явная любовь к учению. Он стремился изучить не только фехтование. Мне, что ни ночь, приходилось уклоняться не только от рапиры, от вопросов. Я скоро узнала, как велика его страсть к знаниям. Быть может, потому-то его взгляд словно разбирал на части все, на что падал, а потом складывал сызнова. Но я не готова была так ему открываться. И все же, сама не знаю почему, ночи с ним стали для меня просветами в долгих выматывающих силы днях. Мне нравилось иметь в руках настоящее дело, когда так многое было не в нашей власти. Дом тростника так и не отозвался. Его молчание могло ничего не значить или означать все, что угодно. В последнюю ночь пути наши занятия с Кадуаном шли кувырком. Я путалась в наставлениях и теряла терпение. Он был рассеян и неуклюж. После нескольких неудачных схваток я опустилась на поваленный ствол. Никогда не умела скрывать свои чувства, а сейчас тревога во мне хлестала через край. «О чем ты думаешь?» — спросила я. «Как, по-твоему, нас встретят?» Он повернулся ко мне. Он еще не отдышался, закончив последнее упражнение. Тонкая полотняная рубашка, промокнув от пота, облепила плечи и грудь. Широкий ворот открывал ключицы и край, не зажившие еще раны. Он был совсем не похож на то окровавленное тело, что я тянула из болота. И все же безмолвные воспоминания остались вписанными в каждую его черточку. «Я надеюсь на лучшее», — сказал он, — «но опасаюсь худшего». Так просто он это сказал. «Как ты можешь так спокойно говорить?» Я насупилась. «Я бы на твоем месте...» Я не нашла слов. Я бы захлебывалась от ярости. «Почему ты решила, что я спокоен?» Кадуан взглянул жестко. Я моргнула, и в один этот миг все переменилось. Дура я была, что раньше не замечала. Эта его неподвижность была не от спокойствия. Его сковал гнев. «Эф, я неспокоен». Он шагнул ко мне. Глаза горят, зубы стиснуты. «Я в огне».